Сон был тяжелый. Валдаев опять наелся снотворного, и просыпаться ему не хотелось. Но он проснулся и сейчас лежал в кровати. Потом нехотя поднялся. В 12 позвонили с работы. «Тебя хочет видеть шеф», — сказал ответственный секретарь. «Опять по материалу о Вуду». «А я знаю! Я шефа еще таким не видел!» Валдаев понял, что на метро до работы не доберется. Нет сил на толкучку. Поэтому поймал машину. Раздолбанный БМВ, видимо, подобранный на заброшенной немецкой свалке. И минут 40 выслушивал ругань пожилого в черной кожаной куртке и кепке-лужковке водителя по поводу московских пробок, гибонов, так ныне прозвали гаишников, козлов, которые вчера от горшка оторвались, а уже за руль лезут. Валдаеву оставалось вежливо поддакивать, но мысли его были далеко. Он мог только позавидовать незамысловатым заботам и расстройствам шофера. Он поднялся на этаж, где располагалась редакция. В корреспондентской была Нонна. Она барабанила пальцами по клавишам клавиатуры. Получалось у нее быстро, мастерски. Она вообще все делала хорошо. На Валдаева она посмотрела с сочувствием. «Что тут у нас на деревне?» — спросил он. «Сомин доел одну упаковку успокоительных, я ему бегала за второй». «А чего переживает?» «По-моему, из-за тебя». «А что из-за меня?» «Не знаю. Изрыгает в твой адрес сдавленные проклятия. Ты что такое устроил?» «Я устроил?» — возмутился Валдаев. «Ничего я не устраивал». «Ладно, это в конце концов не мое дело», — бросила она и вновь углубилась в работу. Валдаев причесался перед треснутым зеркалом в углу комнаты и вздрогнул, когда увидел, что трещина на две части рассекла его лицо. И эти две части не совпадали. В этом было что-то жуткое и вещее. «Черти что!» — воскликнул он. «Нельзя держать в комнате разбитые зеркала!» «Я же с него всю энергетику вредную снимала!» — кинула Нонна. «Не помнишь?» «Да помню я!» Валдаев поправил зеркало и снова посмотрел на себя. Из зеркала глядело осунувшееся лицо. Взор у этого человека был затравленный. И Валдаеву не хотелось думать, что это лицо принадлежало ему. Ему вдруг показалось, что на него смотрит совершенно чужой человек, откуда-то из треснутого зазеркалья. Он оттянул ворот свитера и отправился в кабинет к главному редактору. «Здравствуйте», — произнес он, перешагивая через порог. «Валдаев», — прохрипел Сумин как-то обреченно. «Что случилось-то?» — озабоченно спросил Валдаев. «Что случилось?» — шеф покачал головой. «Что случилось, да? А ты не знаешь?» «Не знаю», — растерялся Валдаев. Таким замордованным он не видел главреда никогда. Тот смотрелся куда более жизнерадостно даже в ту пору, когда на газету одновременно наехали налоговая полиция, отдел по экономическим преступлениям и санэпидемслужба с одной целью — разделаться с изданием. «Все, Валдаев, расчет. Увольняю тебя по собственному желанию». «Почему?» — еще спрашивает. «Николай Николаевич, мы столько проработали вместе, и вы без объяснений выкидываете меня за порог». «И ты меня так подставил!» — Сомин обхватил голову руками. «Так подставил!» «Я? А что, забыл?» «Забыл». «Издеваешься? Работаешь с человеком, считаешь, что неплохо знаешь его, а нет. У него двойное дно, такая гнильца». «Что вы такое говорите?» — воскликнул Валдаев и почувствовал, что в горле стоит комок от обиды. Обвинения были несправедливы, и что еще хуже, они отлично укладывались в новую логику существования Валдаева, которая подразумевала именно отсутствие всякой логики. В театре абсурда начинался новый акт. «Эх, Валдаев, плохо вы кончите, плохо», — вздохнул шеф, сразу как-то постарев. Он перешел на «вы», видимо, демонстрируя, что теперь они уже в разных измерениях бытия, и отныне они никак не соотносятся друг с другом. Теперь они врозь. «Это вы плохо кончите», — вдруг неожиданно для себя со злой угрозой произнес Валдаев и чуть-чуть подался вперед. «Выйдите!» В голосе Сомина взорвались визгливые нотки, и Валдаев с удивлением отметил, что главред боится, Он испуган до дрожи. «О, Господи!» — прошептал Валдаев. Он не привык вызывать страх, и это ощущение было странным. С одной стороны, оно вызывало стыд, а с другой — мимолетное злое ликование от собственной власти. «До свидания!» Он обернулся и вышел из кабинета, с треском захлопнув дверь. И чуть ли не лбом в лоб столкнулся с Нонной. Она отпрянула. «Уф, разогнался!» Выдохнула она и за рукав оттащила его в сторону от начальственного кабинета. «Ну как?» «Все отлично. Оттаял главный?» «Он оттаял. А я иду на биржу труда». «Ты о чем?» Напряглась Нонна. «Уволили. Вышибли. Выкинули». «И за что?» «Это только шефу известно. Но он и под пыткой не скажет». «Может, переговорить с ним?» «Спасибо, но это бесполезно».